Глава 62. Там, где есть воля, есть и волна. Оказывается, в том, что происходит дальше, нет ничего хорошего. Волна бросает меня вниз, закручивает, швыряет туда-сюда под водой, так что я опять перестаю понимать, где верх, где низ. Но я заставляю себя подождать несколько секунд и не тратить все силы на то, чтобы бороться с необоримым. Я здорово удивляюсь, когда это срабатывает. Вместо того, чтобы продолжать тянуть меня вниз, течение выталкивает меня обратно наверх, когда волна поднимается, растет. Моя голова выныривает на поверхность, и я набираю в легкие огромный глоток воздуха прежде, чем волна опять катится вперед и утягивает меня под воду. И снова я борюсь со всеми моими инстинктами и позволяю воде поглотить меня. И снова она утягивает меня в глубину, а затем поднимает на гребень еще одной волны. Это происходит несколько раз, и всякий раз, когда я оказываюсь наверху, волна становится немного больше и поднимает меня немного выше, пока, наконец, я не начинаю видеть впереди не только проливной дождь и бушующий океан. Далеко впереди, настолько далеко, что я не могу быть уверена, что это не мираж, учитывая тот факт, что мои глаза горят от соленой воды, и я по-прежнему вижу все в трех экземплярах, я вижу огни. Яркие огни, и их много. Они похожи на прожектора заливающего света, во множестве установленные на стене, которая опоясывает остров. Я моргаю и несколько раз тру глаза, пытаясь прояснить их, но от этого жжение в них и затуманенное зрение только усугубляются. Так что в конце концов мне приходится оставить попытки что-то подтвердить и просто поверить, что то, что я вижу, и впрямь реально. Еще одна вещь, в которой я, по правде говоря, совсем не сильна. Но шторм становится все сильнее, волны все неистовее. Небо надо мной раскалывает молния, за которой следует раскат грома, такой громкий, что он заглушает даже рев океана. Следующее течение, подхватывающее меня, оказывается еще мощнее. Оно утягивает меня вниз все глубже и глубже, пока у меня не начинают ныть легкие, и мне не начинает казаться, что на этот раз оно, быть может, так и не вытолкнет меня наверх. Поэтому я сама плыву вверх, полная решимости добраться до берега. Ведь теперь я знаю, где он, и что я двигаюсь в правильном направлении. Океан показал мне, что мне нужно делать. Он задал мне курс, а остальное должна сделать уже я сама. И я напрягаю все свои силы, все без остатка. И плывя, выкладываюсь так, как никогда прежде. Мне кажется, что проходит целая вечность, пока я, наконец, не выныриваю из все растущей и растущей стены воды. Я ожидала, что оказалась на поверхности океана. Но, посмотрев вниз, обнаруживаю, что на самом деле нахожусь в нескольких ярдах над ней, на гребне волны, которая с каждой секундой становится все выше. У меня есть всего мгновение, чтобы заметить, что на волне есть и другие ученики, и подумать, что нам всем не поздоровится, когда она, неся меня, снова обрушится вниз. Я ударяюсь о поверхность. Похоже, все мои труды, когда я изо всех сил плыла, пошли на смарку. И меня начинает крутить. Я переворачиваюсь, верчусь снова и снова, утратив всякий контроль, пока океан швыряет меня словно пену. После того, что показалось мне часами, но, скорее всего, продолжалось меньше минуты, я, наконец, перестаю крутиться. И снова, усиленно работая руками и ногами, пытаюсь двигаться в сторону огней, которые вижу вдалеке. Но очередное течение захватывает меня и утягивает вниз, вниз, вниз. По мере того, как оно неуклонно затягивает меня все ниже, во мне зарождается паника. И хотя я пытаюсь подавить ее, пытаюсь мыслить логически, добиться этого оказывается почти невозможно. потому что на этот раз все по-другому. На этот раз мне кажется, что я больше не смогу найти путь наверх. Я начинаю бороться, начинаю хвататься за воду, неуклонно тянущую меня вниз. Но течение держит меня крепко и не отпускает. Не в этот раз. Осознание приходит ко мне медленно. Понимание того, что я здесь умру, и что я абсолютно ничего не могу с этим поделать. Меня пронзает печаль. Вместе с пониманием того, что я больше никогда не увижу Джуда. Не увижу его глаза. Не увижу, как в них клокочут эмоции, которые он отказывается признавать. Никогда больше не почувствую, как меня обволакивает его запах. Запах меда и кардамона. И никогда не смогу ощутить, как под моей щекой бьется его сердце. Никогда не услышу его низкий хриплый голос, говорящий мне, что он любит меня. Потерять его, потерять в третий и в последний раз, это причиняет мне такую же боль, как потеря всего-всего остального. И именно в этот момент я осознаю, что моя любовь к Джуду безмерна. Она глубока, как океан. Могуча, как этот ураган, безбрежно, как небо, которое простирается надо мной даже сейчас. Она вбирает в себя каждую мечту, которая у меня когда-либо была, каждое чудовище, которое я не убила, и это навсегда. Да, именно так, навсегда, несмотря ни на что. И признание в этом, даже себе самой. Даже когда я нахожусь в одиночестве посреди этого яростно бушующего моря, которое, похоже, намеренно во что бы то ни стало убить меня, приносит мне невероятное чувство покоя. Невероятное чувство того, что так и должно быть. На меня обрушивается еще одна волна, и я погружаюсь под воду все дальше, дальше. Как ни странно, это не так уж и плохо. Собственно говоря, теперь, когда я больше не борюсь, это кажется почти приятным. Больше нет боли. Больше нет жажды глотнуть воздуха. Больше нет стараний взять верх над миром, которому плевать, жива я или мертва. Вместо них в этом есть обволакивающая безмятежность. Странная, тягучая истома, растекающаяся по моим жилам. Которая успокаивает мой мозг и мое неистовое сердце, от которой мне становится почти легко погружаться все ниже, ниже, и внезапно что-то хватает мое запястье и с силой дергает меня.